Но уж очень ей нужно было открыться подругам, излить им душу, поэтому она и предъявила ему такое требование, и однажды, когда он снова самым бережным образом отказал ей в своей близости, сказала ему: «Тогда, Азарсиф, ты, может быть, согласишься оказать мне хоть такую услугу, собственноручно разливать послезавтра на моем дамском празднике девятижды отменное вино из Алашии, во-первых, в знак его отменности, во-вторых, в знак того, что ты меня все-таки немножечко любишь, а в-третьих, в знак того, что я имею какой-то вес в этом доме, коль скоро глава его прислуживает мне и моим гостям». «Разумеется, госпожа», — отвечал он, — «это я с радостью сделаю. С величайшим удовольствием буду я разливать вино, если тебе так угодно, ибо я готов служить тебе душой и телом во всех делах, кроме греховного». Вот почему сын Рахили, молодой управляющий Петепра, неожиданно появился во дворе среди чистивших фрукты дам, появился в белом и тонком праздничном платье, с пестрым никенским кувшином в руке, поздоровался, совершил возлияние и принялся, обходя сидевших, наполнять кубки. Все дамы, и те, что уже имели случай его лицезреть, и те, что еще не встречались с ним, забыли при виде его не только свое занятие, но, так сказать, и самих себя. Теперь они только и знали, что глядели на виночерпие, а коварные ножички, между тем, сделали свое дело, и дамы все как одна ужасно обрезали себе пальцы. Причем они даже не сразу заметили эту неопрятную неприятность. Ибо порез таким переостренным лезвием почти нечувствителен, тем более в том состоянии полной рассеянности, в каком сейчас находились подруги Эни. Некоторые объявляют эту известную по многим изображениям сцену апокрифической, не принадлежащей той истории, которая действительно произошла. Напрасно, ибо сцена эта правдива, и в ней нет решительно ничего невероятного. Если учесть, что с одной стороны дело шло о красивейшем в своем окружении юноше, с другой — о самых острых, какие, наверное, когда-либо видел мир, ножичках, то становится ясно, что этот эпизод не мог протекать иначе, то есть бескровнее, чем он действительно протекал, и что та рожденная сновидением уверенность, с какой Мук рассчитала и предугадала эти события, была совершенно оправдана. Со страдальческим лицом, этой маской из хмурости и змеистости взирала она на содеянное, на это тихо начавшееся кровопролитие, замеченное поначалу ею одной, так как лица похотливо глазевших дам следили за юношей, который постепенно удалялся по направлению к колонной палате, где, как по праву была уверена Мут, должно было произойти в точности то же самое, только когда любимый скрылся из виду. Она, нарушая тишину, спросила с ехидной озабоченностью: «Душеньки мои, что с вами? Что вы делаете? Вы же проливаете свою кровь!» Это было ужасное зрелище, так как у многих быстрые эти ножички врезались в руку чуть ли не на вершок, то кровь не только сочилась, но лилась и текла. Ручки с золотыми яблоками были сплошь залиты красной влагой, она впитывалась в нежное, как лепесток, ткани платьев на коленях, образуя там лужицы и истекая на кончике ножек, на каменный настил. Как принялись дамы ахать и охать, причитать, визжать, закатывать глаза, когда заметили это после притворно удивленного возгласа «Мут Эм-Энет». Некоторые, не переносившие вида крови, особенно собственные, готовы были упасть в обморок, и только благодаря цитварному маслу и нюхательным флакончикам, с которыми суетились между ними хорошенькие служанки, не потеряли сознание. Да и вообще пострадавшим была оказана необходимая помощь. Хорошенькие тотчас же прибежали с тазиками, полотенцами, уксусом, кофеей и разорванными на полосы холстинами, так что вскоре дамский кружок стал напоминать лазарет или перевязочный пункт. И здесь, и в колонном покое, куда на мгновение отлучилась Мут Эм-Энет, чтобы убедиться, что и там все в крови. Ренину Тет, супруга смотрителя Гадят, оказалась среди тяжело раненых, и на время ее ручку пришлось прямо-таки умертвить, насильно отделив ее так, что она даже пожелтела от общего жизнеброжения тугой повязкой, чтобы остановить кровь. Сильно порезалась и Нес Бамет, низкоголосая жена Бекнехонса, Ее платье было испорчено, и она громко кого-то бранила, покуда две девушки, одна черная, другая белая, утешали и врачевали ее.